Аратов начал было извиняться. «Послушайте», — опять перебила Анна, — «я непременно хочу, чтобы вы и сами не верили в эту клевету и рассеяли бы ее, если это возможно. Вот вы хотите написать о ней статью, что ли? Вот вам случай защитить ее память. Я оттого и говорю с вами так откровенно. Послушайте, от Кати остался дневник». Аратов вздрогнул. «Дневник?» — прошептал он. «Да, дневник. То есть всего несколько страничек. Катя не любила писать. По целым месяцам ничего не записывала, и письма ее были такие короткие. Но она всегда-всегда была правдива. Она никогда не лгала. С ее самолюбием долгать? Я вам покажу этот дневник. Вы увидите сами, был ли в нем хотя намек на какую-то несчастную любовь». Анна торопливо достала из столового ящика тоненькую тетрадку, страниц в 10, не более, и протянула ее Аратову. Тот схватил ее с жадностью, узнал неправильный размашистый почерк, почерк того безымянного письма, развернул ее на удачу и тотчас же напал на следующие строки. «Москва. Вторник. Июня. Пела и читала на литературном утре. Сегодня для меня знаменательный день. Он должен решить мою участь». Эти слова были дважды подчеркнуты. «Я опять увидала...» Тут следовало несколько тщательно замаранных строк, и потом... «Нет. Нет-нет. Надо опять за прежнее, если только...» Аратов опустил руку, в которой он держал тетрадку, и голова его тихо свесилась на грудь. «Читайте!» — воскликнула Анна. «Что же вы не читаете? Прочтите сначала. Тут всего на 5 минут чтения. Хотя и на целых 2 года тянется этот дневник. В Казани она уж ничего не записывала». Аратов медленно поднялся со стула и так и обрушился на колени перед Анной. Та просто окаменела от удивления и испуга. «Дайте мне этот дневник!» — заговорил Аратов замиравшим голосом и протянул к Анне обе руки. «Дайте мне его и карточку! У вас, наверное, есть другая, а дневник я вам возвращу, но мне нужно, нужно!» «Да вы были влюблены в мою сестру?» — проговорила, наконец, Анна. Аратов продолжал стоять на коленях. «Я ее всего 2 раза видел. Верьте мне, если б меня не побуждали причины, которые я сам ни понять, ни изъяснить хорошенько не могу, если б не была надо мной какая-то власть сильнее меня, я бы не стал вас просить, я бы не приехал сюда. Мне нужно, я должен. Ведь вы сами сказали, что я обязан восстановить ее образ. И вы не были влюблены в сестру?» — спросила Анна вторично. Аратов не тотчас ответил и отвернулся слегка, как от боли. «Ну да, да, был, был. Я и теперь влюблен!» — воскликнул он с тем же отчаянием. Послышались шаги в соседней комнате. «Встаньте, встаньте!» — поспешно прошептала Анна. «К нам матушка идет!» Аратов приподнялся. «И возьмите дневник и карточку, бог с вами! Бедная, бедная Катя! Но вы дневник мне возвратите!» — прибавила она с живостью. «И если вы что напишете, пришлите мне непременно, слышите?» Появление госпожи Миловидовой избавило Аратова от необходимости отвечать. Он успел, однако, шепнуть: «Вы ангел! Спасибо! Пришлю все, что напишу». Госпожа Миловидова с просонья ни о чем не догадалась. Так Аратов и уехал из Казани с фотографической карточкой в боковом кармане сюртука. Тетрадку он возвратил Анне, но незаметно для нее вырезал листик, на котором находились подчеркнутые слова.